Глава 17. Следующие несколько дней прошли по одной схеме, в основном довольно приятные. Днем Вилл большую часть времени проводил с той или другой группой инстехов. Он посетил несколько шахт, по-прежнему насыщенных автоматикой. Во многих местах добыча шла открытым способом. За 50 миллионов лет возникли новые залежи полезных ископаемых. Другие такие же богатые месторождения находились в кольце астероидов, но в целях сокращения расходов Елена решила ограничить космическую деятельность. Заводы колонии не походили ни на какие другие в истории. Они представляли собой странное сочетание готовых элементов, принадлежащих вестехам, и продукции примитивных производственных линий, которые в конечном итоге станут преобладать. Благодаря Гейл Паркер, Виллу даже удалось побывать на тракторном заводе, расположенном на территории Нью-Мексико. По правде говоря, он был удивлен тем, с каким дружелюбием его там приняли. В некотором смысле пикник на северном побережье ввел Вилла в заблуждение. Как выяснилось, хотя большинство и согласились с доводами Тиоланга, совсем немногие из неприсоединившихся всерьез рассматривали возможность отказаться от своей независимости в пользу мирной власти или Нью-Мексико. Кое-кто даже ушел из лагеря мирников. Все действительно много работали, тут Рохан говорил правду. 10- или 12-часовой рабочий день считался нормой, а большая часть свободного времени уходила на составление долгосрочных планов, которые должны были принести огромную выгоду. Почти все подарки вестехов уже несколько раз поменяли владельцев. Посетив ферму Дасгупта, Вилл обратил внимание на то, что братья занялись еще и выпуском машин для фермеров. Он рассказал им про тракторную фабрику в Нью-Мексико, а Рохан в ответ только улыбнулся. Гири прислонился к одному из самодельных тракторов и, скрестив руки на груди, сказал: «Да, я разговаривал с Гейл Паркер про этот завод. Фрейли хочет перекупить у нас оборудование. Если цена будет приличной, мы, наверное, согласимся. Мирники и республиканцы сейчас вовсю занимаются развитием машиностроения. Я прекрасно понимаю, что происходит в их недоразвитых мозгах. Рассчитывая, что через 10 лет возникнет классическая конфронтация земледельцы-промышленники, они планируют удобно устроиться на самой верхушке». «Бедняга Фрейли. Иногда мне его ужасно жалко. Даже если Нью-Мексико и мирники сольются в единое целое, они все равно не получат все заводы или хотя бы половину рудников. Елена говорит, что ее база данных и планирующие программы будут работать еще несколько столетий. Кроме того, среди неприсоединившихся масса инженеров такого высокого уровня, какими не располагают республиканцы. Мы с Роханом отлично разбираемся в торговле. Черт подери, многие из нас знают толк и в планировании рынка». Он радостно хмыкнул. В конце концов, Фрейли все потеряет. Вилл ухмыльнулся в ответ. Самоуверенности Дилипу Дасгупте всегда было не занимать. Но сейчас он, по всей вероятности, прав, пока республиканцы и мирники не решатся применить грубую силу. Вечерние конференции Вилла с Еленой вряд ли можно было назвать приятными, хотя теперь они проходили в более доброжелательной обстановке, чем разговор, произошедший сразу после пикника на северном побережье. А в тон Елены повсюду следовал за Виллом. Она, как правило, слышала и видела все, что слышал и видел Вилл. Иногда ему казалось, что Елена просто хочет заново обсудить с ним все события в подробностях. При этом поиски убийцы Марты, естественно, не отступали на второй план, особенно теперь, когда выяснилось, что оно являлось частью плана, направленного против колонии. Каждый раз Елена требовала от Вилла оценки отношения нестехов к различным вопросам. Ее интересовали их намерения. Их беседы превратились в странную смесь социологии, криминалистики и паранойи. Теми запузырили через несколько часов после пикника. С тех пор не появилось никаких новых доказательств того, что кто-то из вестехов намеренно вмешивался в деятельность нестехов. Либо Теми действительно была замешана в историю со сверхмечом и надписью, в таком случае она вела себя весьма глупо, либо эти предметы были частью какого-то неизвестного плана. Очевидно, нестехи просто не обратили внимания на подобные мелочи. За последние несколько недель они получили такое количество оборудования, что практически никто из них не задумывался над тем, откуда именно оно поступало. Автоны Елены стерли надпись с ворот Вилла. С другой стороны, кое-кто из республиканцев явно знал о контрабанде, так что и шпионы Тиоланга тоже получили эти новости. Учитывая порядки в республике Нью-Мексико, Вилл не мог себе представить, что какой-нибудь заговор мог быть осуществлен без участия Стива Фрейли. Некоторое время Елена раздумывала, не арестовать ли ей Фрейли и всю его администрацию, чтобы подвергнуть допросу, но потом все-таки решила этого не делать. Возникла бы та же проблема, что и с арестом Тиоланга. Кроме того, похоже, план Марты все-таки начал выполняться. Первая его фаза, раздача оборудования и заключение соглашений между нестехами, были достаточно сложными и деликатными этапами, успех которых полностью зависел от доброй воли всех участников. Но даже при самом удачном стечении обстоятельств, а события в последние дни складывались как нельзя лучше, у нестехов были все основания не очень любить свою королеву из замка в горах. И именно эти вопросы интересовали Елену больше всего. Она требовала, чтобы Бриерсон анализировал каждую жалобу, доходившую до нее тем или иным способом. Более того, она хотела предупреждать потенциальные проблемы, о которых пока еще никто не упоминал. Эта часть новой работы Вилла казалась наиболее полезной. Он надеялся, что большинство нестехов это тоже понимали. Если бы дело обстояло иначе, какой прием оказали бы ему республиканцы Нью-Мексико на тракторном заводе? Сделки Дилипа Дасгупты с республиканцами позабавили Елену. «Молодец. Надеюсь, он разберется с ними, как полагается. Знаете, что сказали мне Тюланг и Фрейли, когда я приступила к раздаче оборудования в соответствии с планом Марты? Мол, несмотря на некоторые разногласия, они считают восстановление человеческой расы главной задачей. Их эксперты объединились и создали план единства. Там идет речь о целях производства, ресурсах, о том, что будет делать каждый человек на протяжении последующих 10 лет. Они хотели, чтобы я заставила всех остальных принять эту их мудрую писульку. Идиоты. Мои компьютеры в течение нескольких лет пытались решить эти задачи, но даже я не имею возможности спланировать все на таком детальном уровне. Однако Марта была бы мной довольна. Я не стала потешаться над ними. Я ласково улыбнулась и сказала, что не буду мешать тем, кто желает притворить в жизнь их план, но и заставлять никого не стану. И даже при такой формулировке Тиуланг и Фрейли оскорбились. Наверное, они решили, что в моих словах скрыта насмешка. Именно тогда Тиуланг стал разглагольствовать о подчинении меньшинства большинству и выступать за объединение против королевы из замка. Впрочем, другие проблемы оказались гораздо более серьезными, и их обсуждение не доставляло Елене никакого удовольствия. Среди нестехов было 140 женщин. Со времен основания колонии медицинская служба зафиксировала только 4 беременности. «Две женщины потребовали, чтобы им сделали аборт. Я ни за что на это не пойду, Бриерсон. Более того, я хочу, чтобы все женщины прекратили принимать противозачаточные средства». Они уже обсуждали эту проблему. Вилл не знал, что еще можно сказать. С одной стороны, это заставит женщин броситься в объятия Нью-Мексико или мирников. С другой, здесь мнения королевы и правительства сходятся. Фрейли и Тиуланг могут сколько угодно говорить красивые слова о праве женщины самой делать выбор, но Вилл не сомневался, что это всего лишь политические игры. В голосе Елены больше не звучал гнев. Она почти умоляла понять ее. «Неужели вы не видите? Ведь поселения были и раньше. Большинство из них состояли всего лишь из нескольких семей, но некоторые, вроде колонии Санчесов, были всего в 2 раза меньше нашего. Все эти попытки потерпели неудачу. Мне кажется, у нас достаточно людей. Почти достаточно. Если каждая женщина сможет родить в среднем 10 детей за следующие 30 лет, и если их дочери сделают то же самое, тогда нам хватит людей, чтобы поддерживать производство, когда откажет автоматика. Однако если женщины не станут этого делать, мы лишимся мощной производственной базы, а население начнет убывать. Мои выкладки показывают, что тогда нам выжить не удастся. Все кончится тем, что останется несколько выстехов, которые сумеют прожить 2 или 3 столетия в реальном времени, пользуясь остатками своего оборудования». Вилл вспомнил слова Марты о пилоте с заглохшим ракетным ранцем, стремительно несущимся к Земле. «Полагаю, женщины-нестехи хотят возрождения человечества не меньше, чем вы, Елена. Пройдет некоторое время, и они свыкнутся с тем, что другого выхода у них нет. В прежней жизни все было иначе. Мужчины и женщины могли решать, где, когда и стоит ли. Инспектор, неужели вы думаете, что я этого не знаю? Я прожила 40 лет в нормальной цивилизации, и мне ясно, что наша ситуация сильно попахивает цинизмом. Увы, ничего другого не остается». Повисла неловкая тишина. «Я не могу понять одного, Елена», — прервал затянувшееся молчание Вилл. «Среди всех путешественников во времени вы и Марта имели наилучшее представление о будущем. Почему вы...» Слова выскочили раньше, чем он успел подумать, стоит ли их произносить. Вилл в самом деле не хотел спровоцировать ссору. «Почему вы не взяли с собой инкубаторы и банки зародышей?» Королева покраснела, но ей удалось сохранить спокойствие. После секундной паузы она ответила. «А мы взяли. Естественно, это была идея Марты. Закупку производила я, но я все испортила». Она отвела глаза. Впервые за время общения с Еленой Вилл видел, как ей стало стыдно. «Я не произвела необходимых тестов. Компания имела рейтинг 4А. Я посчитала, что она максимально надежна. А мы были так заняты в последние несколько недель перед запузырением, не следовало все тщательно проверить. Она покачала головой. Потом у нас было полно свободного времени, когда мы оказались по другую сторону сингулярности. Купленное оборудование оказалось настоящим хламом, Бриерсон. Практически пустые резервуары, в которые были вмонтированы небольшие компьютерные программы с фальшивыми данными. А как насчет зародышей? Елена грустно рассмеялась. В пузырях ничто не могло причинить им вред, не так ли? Ошибаетесь. Они оказались совершенно нежизнеспособными. Я наводила справки об этой компании через Green Inc. Все было чисто. Впрочем, после последней проверки могло произойти все, что угодно. Такие вещи сурово преследовались законом. Если бы их поймали, им понадобилось бы не одно десятилетие, чтобы снова наладить дело. А может быть, мы были единичным случаем. Они могли узнать откуда-нибудь, что мы собираемся совершить прыжок в будущее. Елена замолчала, потом с яростью в голосе проговорила. Жаль, что их тут нет. Я бы, не задумываясь ни на секунду, забросила их на солнце. Иногда невиновным приходится расплачиваться за чужие ошибки, инспектор. Именно так и обстоят наши дела. Женщины должны начать рожать детей. Немедленно. «Дайте нам немного времени», — сказал Вилл. «Вам, вероятно, будет трудно в это поверить. Только вот времени у нас как раз и нет. Мы ждали 50 миллионов лет, чтобы собрать всех вместе. Теперь, когда мы приступили к выполнению плана, у нас возникли приоритетные направления. Вы заметили, что я не стала раздавать медицинское оборудование?» Вилл кивнул. Пропагандисты мирников и республиканцев много и шумно высказывались по этому поводу. Все могли свободно пользоваться медицинскими услугами, предоставляемыми вестехами, но так же, как генераторы пузырей и оружия, медицинское оборудование принадлежало только вестехам. «У нас сейчас около 300 человек. Медицинское оборудование очень сложное. Оно содержит невосполнимые составные части, которые постепенно стареют и приходят в негодность. Это происходит быстрее, чем мы предполагали. Синтезаторы каждый раз калибруются заново для каждого нового человека». У Вилла перехватило дыхание. «Наверное, так себя чувствовал человек в 20 веке», — подумал Вилл, когда доктора сообщали ему, что у него неоперабельный рак. «Сколько нам еще осталось?» Елена пожала плечами. «Если проводить медицинское обслуживание по полной программе, и если население не будет увеличиваться, может 50 лет. Но ведь население должно увеличиться, иначе мы не сумеем поддержать технологию на необходимом нам уровне. Дети нуждаются в серьезном медицинском контроле. Честно говоря, я не знаю, сколько времени понадобится новой цивилизации, чтобы создать свое новое медицинское оборудование. Это может занять от 50 до 200 лет, в зависимости от того, будем ли мы топтаться на месте, дожидаясь, когда население по-настоящему вырастет, или добьемся ускоренного технического прогресса с несколькими тысячами человек. Никому не придется умирать от старости. Я готова отправить в стазис всех, кто заболеет неизлечимой на данный момент болезнью. Но старость наступит. За некоторым исключением, я прекращаю поддерживать возраст искусственно, по крайней мере, на четверть века. Биологический возраст Вилла составлял 20 лет. Один раз он решил поставить эксперимент и обнаружил, что стареет не слишком эффектно. У него быстро появились жировые складки и живот. Елена холодно улыбнулась ему. «Вы не собираетесь поинтересоваться этими исключениями?» «Черт тебя побери», — подумал Вилл. Увидев, что он молчит, Елена продолжала. «Очевидное исключение — те, кто был настолько глуп и неудачлив, что в данный момент их биологический возраст превышает 40 лет. Я передвину стрелки их часов назад. Еще одно важное исключение. Любая женщина до тех пор, пока она беременна». Елена откинулась назад с выражением мрачного удовлетворения на лице. Это сразу поможет решить многие проблемы. Вилл с удивлением посмотрел на нее. Всего несколько минут назад Елена вела себя, как и положено, цивилизованному человеку. Смеялась над попытками Фрелли и Тиуланга захватить контроль над колонией. Теперь же она с полным хладнокровием рассуждала о том, как будет управлять личной жизнью нестехов. Наступило долгое молчание. Елена поняла. Вилл почувствовал это потому, как она попыталась заставить его опустить глаза. Наконец она не выдержала и прервала молчание. «Черт возьми, Бриерсон, это необходимо. И с точки зрения морали вполне разумно. Мы, в истехе, владеем медицинским оборудованием. Мы согласовали свои действия. Как именно мы будем помогать другим людям – наше дело». Они и раньше спорили по поводу этой теории. Логика Елены, на взгляд Вилла, не выдерживала критики. Ведь они оказались в экстремальной ситуации. В конце концов, именно в истехе доставили сюда остальных и не давали им возможности перейти в стазис и отправиться в другую эру. Теперь Вилл начал понимать, почему Елена так реагировала на Тэмми. Для того, чтобы уничтожить их поселение, требовалось совсем немногое, а в следующие несколько лет разочарование нестехов может заметно усилиться. Нравится это ему или нет, но Вилл работает на правительство. Зиг Хайль.